Глава седьмая. Всюду была своя прелесть. На скотном дворе весь день пустом с ленивой грубостью скрипели ворота, когда мы из всех своих силенок приотворяли их, и остро, кисло, но неотразимо привлекательно воняло навозной жижей и свиными закутами. В конюшне жили своей особой лошадиной жизнью, заключавшейся в стоянии и звучном жевании сена и овса, лошади. Как и когда они спали? Кучер говорил, что иногда они тоже ложатся и спят, но это было трудно, даже как-то жутко представить себе. Тяжело и неумело ложатся лошади. Это случалось, очевидно, в какие-то самые глухие ночные часы. А обычно лошади стояли в стойлах и весь день в молоко размалывали на зубах овес, теребили и забирали в мягкие губы сено. И были они все красавицы, могучие, с лоснящимися крупами, коснуться которых было большое удовольствие, с жесткими хвостами до земли и женственными гривами, с крупными лиловыми глазами, которыми они порой грозно и дивно косили, напоминая нам то страшное, что рассказывал кучер, что каждая лошадь имеет в году свой заветный день, день Флора и Лавра, когда она норовит убить человека в отместку за свое рабство у него, за свою лошадиную жизнь, заключающуюся в постоянном ожидании запряжки, в исполнении своего странного назначения на свете — только возить, только бегать. Пахло и здесь тоже крепко, и тоже навозом, но совсем не так, как на скотном дворе, потому что совсем другой навоз тут был. И запах его мешался с запахом самих лошадей, сбруи, гниющего сена и еще чего-то, что присуще только конюшне. А в каретном сарае стояли беговые дрожки, тарантас, старозаветный дедушкин возок. И все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях. В задке тарантаса был необыкновенно занятный и таинственный дорожный ящик. Возок тянул к себе своей старинной неуклюжестью и тайным присутствием чего-то оставшегося в мире от дедушки. Был не похож ни на что теперешнее. Ласточки непрестанно сновали черными стрелами взад и вперед. То из сарая в голубой небесный простор, то опять в ворота сарая, под его крышу, где они лепили свои известковые гнездышки, страшно приятные своей твердостью, выпуклостью, искусством лепки. Часто приходит теперь в голову: вот умрешь, и никогда не увидишь больше неба, деревьев, птиц, еще многого-многого, к чему так привык, с чем так сроднился и с чем так жалко будет расставаться. Что до ласточек, то их будет особенно жалко. Какая-то милая, ласковая, чистая красота. Какое изящество эти косаточки с их молниеносным летом, с розово-белыми грудками, с черно-синими головками и такими же черно-синими, острыми, длинными, крест-накрест складывающимися крылышками и неизменно счастливым щебетанием.